Глава 4. Ай! Отскакивает и тут же прижимает руку к кровавленной губе. Охренела? Ты что? Пошел вон, вытирая рот тыльной стороной ладони. Я к тебе по-хорошему, признаюсь, унижаюсь. Унижаешься? Я смеюсь ему в лицо. За кого он меня принимает? Да как ты смеешь надо мной смеяться? Обижается. И ты туда же. Знаешь что, Курицын? Криво усмехаясь, понимая, что его фамилия ему подходит намного больше, чем моя. И зря я с ним своей поделилась, когда мы поженились. Не надо считать меня такой наивной. Я слышала каждое твое слово, каждое, и все твои интонации. Я точно знаю, когда ты хвастаешься, когда чем-то очень гордишься. А ты? Тычу ему пальцем в грудь. Был невероятно горд собой, что завоевал этих самок. Ты меня не слышишь, да? В голосе Валеры вылезает обида. «Я тебе признаюсь самым сокровенным, а ты... Ты плюешь мне в лицо!» «Да пошел ты! Как бы ты ни выкручивался, я больше не верю ни единому твоему слову. Это самый настоящий обман и унижение. За это я тебя никогда не прощу». «Ах так! Это я тебя не прощу. Я к тебе с честностью, в поисках понимания, как самому близкому человеку все рассказал». Самых близких не втаптывают в грязь, как ты сделал со мной перед друзьями. Самым близким не изменяют. Ничего ты не понимаешь. И не хочу больше понимать и слушать тебя. Убирайся. Указываю ему на дверь. А то я закричу, что ты меня убиваешь, и соседи вызовут полицию. Валера поднимает брови. Да ты брешешь. На слабо меня берешь. А вот хрен тебе поверю. А-а-а, помогите, убивают. Ору во всю горло. Я точно знаю, что соседи прекрасно нас слышат. Они и так стопроцентно весь скандал греют уши, потому что в новостройках стены просто картонные. «Ты больная!» — кидается ко мне, чтобы заткнуть. Но не успеваю я даже отбежать, как в квартиру врываются друзья Валеры. «Лерыч, ты что?» — кидается ему наперерез и снова ловит сковывающее объятие, оттаскивает от меня, пока он машет руками и сыплет проклятие, брызгая слюной. «Я вам не Лерыч! Отвалить от меня!» «Забирайте вашего альфа-самца и уходите все!» Встаю в позу посреди комнаты. «Вон!» — указываю пальцем на дверь. «Эти дружбаны ничем не лучше моего мужа. Они точно такие же упыри. Сашка даже не был женат, а только и делает, что меняет женщин как перчатки, и все ищет ту самую единственную, которая будет соответствовать его завышенным требованиям и нереальным параметрам. А Женя ушел от жены, и хоть и не признавался, по какой причине, я почти уверена, что из-за того, что загулял на стороне с другой. Но и с ней потом не сложилось, потому что характер у него не самый ангельский. Вся эта компания стоит друг друга. Я сегодня же подаю заявление на развод. И если ты, Курицын, не подтвердишь его, то пойду в суд и буду судиться с тобой до победного конца». «Ах ты, сволочь меркантильная!» — брыкается в дружеской хватке Валера. «Я тебе всю любовь и заботу. Я из тебя человека сделал». «Кому ты вообще была нужна такая унылая и натуральная? Ни кожи, ни рожи?» «Ни груди, ни губ, да? Слышала уже эту песню?» Отмахиваюсь. «Ты сама же пожалеешь. Приползешь потом проситься обратно, потому что поймешь, как хорошо я к тебе относился, сколько я тебе давал». Валера меняет свою тональность опять как по мановению волшебной палочки. Все понятно. Снова перед дружками выделывается. Демонстративно закатываю глаза и машу им рукой, чтобы не задерживались. «Ты неблагодарная дрянь и отвратная жена, ты!» Сашка берет его в охапку и вытаскивает из комнаты. «И готовить ты не умеешь, и в сексе бревно, я тебя терпел!» По возне я слышу, что из квартиры его тоже уводят. Женя, на удивление, задерживается и выглядит виноватым не к месту, будто ему стыдно за своего друга, который оказался редкостным подлецом. «Не слушай его, Лиз, ты хорошо готовишь, и в постели ты...» «Я не хочу слушать, с меня достаточно уже. Ты еще расскажи мне, какая я в постели». «Я в том смысле, что если нужна будет какая-то помощь, ты всегда можешь обратиться ко мне». Поднимает руки в жесте капитуляция. «Да», — раздражаюсь. «Нужна. Освободи меня от вашего Лерыча, чтобы я его больше не видела. Достали уже все». «Понял, принял, не дурак». И сматывается из квартиры. Через секунду хлопает входная дверь. Пусть катятся обратно на свою дачу и там утешают самца недоделанного. Им есть теперь что обсудить своей мужской компанией. Например, то, какие все бабы сволочи и твари. не понимая тонкую мужскую организацию и полигамную сущность. Оглядевшись, я собираю остатки вещей мужа, что вытряхнула на пол, и большую охапку несу к двери. Когда с трудом открываю ее, на лестничной площадке Валера до сих пор спорит с Сашкой и Женей. «Вот увидишь, она остынет и передумает», — увещевает его Сашка. «Она погорячилась», — добавляет Женя. «Просто дай ей осознать». «Да она меня умолять будет на коленях, чтоб простил». А это уже мой самец элитных пород. «Спешу и падаю!» Выкрикиваю в эхо межквартирной площадки. Муж резко поворачивается с невероятно злобным видом, а я просто швыряю в него носки и трусы большим черным салютом. Один носок повисает у курицы на плече, а я захлопываю за собой дверь. «Ты поплатишься за это!» Несется вслед крик и удар по двери кулаком. Я собираю возвращенные Валерой шмотки и вновь выпускаю их полетать с балкона. Теперь у него есть веселая компания, чтобы собирать их с деревьев и газонов. Пусть развлекаются всей стаей альфачей. Выставляю за дверь отпиленную половину телевизора. Захлопываю. Прислоняюсь к ней спиной и сползаю вниз. Все, что могу, это спрятать лицо в согнутые локти и опереться на колени. Меня прорывает. Вся моя злость и самообладание уходят, как воздух из сдувшегося шарика. И я плачу над тем, как несправедливо обошелся со мной человек, которого я так сильно любила. Несмотря ни на что, любила. Считала, что нет таких трудностей, которые мы не преодолеем вместе. Старалась изо всех сил быть хорошей женой и хозяйкой. Работала ничуть не меньше, чем он. А в итоге? В итоге я всего лишь скучная, унылая пельмешка на фоне силиконовых эскортниц с работы Валеры. И да, я ни на грамм не верю, что Валера все это выдумал лишь для того, чтобы выглядеть в глазах своих друзей настоящим мужиком. Он для них с самой школы, как они подружились, был Курицын. И все прекрасно знали, что он из себя представляет. А потом они завидовали ему же, когда он женился самым первым и так удачно. Сами говорили, что ему повезло с женой. И всем бы такую. Какой смысл им сейчас врать? Нет. Он говорил правду. И каждый вечер тех дней, когда задерживался на работе, он действительно встречался с этими женщинами с пониженной социальной ответственностью. Отчего-то только сейчас мелкие нестыковки в его историях, в поведении, почти неуловимой скрытности вдруг обретают смысл. Тот самый смысл, который невозможно увидеть, не понимая контекста. Он не изменял. И с большой вероятностью очень долгое время. Я жалею себя еще какое-то время. Потом мне становится слишком больно сидеть на полу. И я ухожу в ванную, отмокать в пене и делать вид, что на щеках не слезы, а вода. Лежу и долго смотрю в потолок в попытке понять, что же мне теперь делать. И уже поздней ночью, когда за окном темно, а машина Курицына благополучно увезена эвакуатором, я понимаю, что просто рыдать и сожалеть — совсем не вариант. Я даже ждать не хочу, когда карма отомстит за меня и накажет Валеру. Расплата придет, чтобы ему было так же больно, как и мне.